Может ли машина мыслить? И может ли машина стать разумной? Логически совсем неоднозначная. Глава третья. Творческий климат. Генотип или среда? Когда-то велись ожесточенные диспуты о происхождении таланта. Дар ли это природы, генетически обусловленный, или же дар обстоятельств? Потом нашли компромиссную формулу. Играют роль и генотип, и среда. Но в такой формулировке проблема решается лишь качественно. Необходимо выяснить, что же именно наследуется, а что прививается воспитанием. Такова в общем виде проблема психологии способности. И всякие дискуссии о врожденном или приобретенном таланте превращают в пустословие, если стороны не пытаются конкретизировать свои утверждения, то есть отделить врожденные качества от того, что привнесено в ходе индивидуального развития. В ранние годы жизни на развитие способностей влияют преимущественно условия домашнего воспитания. Затем главенствующую роль приобретает система образования, то есть средняя и высшая школа. Наконец, творческий потенциал находится под несомненным влиянием среды в более широком смысле. Он зависит от господствующего в данной общественной системе отношения к новаторству и традиции, от взаимосвязи коллектива и личности, от той или иной ориентации общества на использование достижений Творца. Авторитарные семьи с непререкаемой властью родителей или одного из родителей способствуют развитию детей мышления, которое позволяет получать результаты лишь в рамках формальной логики. Напротив, эгалитарные семьи, поощряющие в детях независимость и самостоятельность, способствуют формированию и развитию также фантазии и воображения. По мнению многих психологов, сочетание логики и воображение в значительной мере обуславливает способность к творчеству. Традиционная система образования озабочена тем, чтобы дать учащимся некоторую сумму знаний. Но сейчас недостаточно заучить наизусть какой-то объем материала и выработать навыки манипулирования с ним. Знания устаревают уже к моменту окончания института. Главной целью обучения должно быть приобретение обобщающих стратегий. Нужно учить учиться. Для этого центр тяжести должен быть перенесен с заучивания и запоминания на развитие пытливости и самостоятельности. Конечно, нельзя впадать в крайность. Какой-то объем знаний придется все-таки затверживать, даже при самых прогрессивных методах обучения. Творческий климат в обществе создается не только воспитанием любознательности, способности мыслить нетривиально, вкуса к нестандартным решениям. Необходимо еще воспитывать готовность к восприятию социально прогрессивного, а также нового и необычного, стремление использовать и внедрять творческие достижения других людей, даже если эти люди не занимают признанного и прочного положения. До сих пор одним из самых узких мест в процессе творческих нововведений служит именно недостаточная готовность признать чужую заслугу и чужую идею, если она не подкреплена академическим или административным авторитетом. 12-летний французский мальчик Луи Брайль заинтересовался, почему книги для слепых так громоздки. Позже он обнаружил, что чтение на ощупь очень трудно и зачастую ошибочно. К 14 годам подросток практически закончил усовершенствование азбуки для слепых и создал то, что ныне называют азбукой Брайля. В течение 5 лет азбука проходило испытание в специальном учреждении для слепых. Юноша убедительно показал, что чтению по его методике очень легко научиться, и точность чтения значительно повышается. Но лишь спустя 43 года после смерти Брайля